Глава 13. Здравствуй, Марс. Телепортация меня не впечатлила совершенно. Как в попыхах объяснил мне Капелли, хризалиды пользовались так называемым гамма-срезом Риммановой свертки пространства, а это значило, что при телепортации сознание отключается полностью. Вот если бы, дескать, нас вез звездолет химероидов, движущийся по альфа-срезу той же Риммановой свертки, то там дела обстояли бы иначе, отчего нас неистово и многообразно глючило бы. В общем, телепортировались. Ошибка точки выхода прогнозировалась в 12 метров, поэтому, чтобы не вогнать наши тушки в какую-нибудь марсианскую дюну, хризалиды целились запасом на 20 метров выше поверхности. К этому прибавилась еще положительная 9-метровая ошибка по координате Z. Так что легко посчитать, что нас выбросило из этого их гамма-среза на высоте 12-этажного дома. Хорошо, что мы с Костей парашютисты и высоты не боимся. А еще лучше то, что в специальных марсианских скафандрах «Аметист» превосходная система реактивной амортизации. И хотя лично я сразу после телепортации совсем ничего не соображал, опустился я на марсианскую поверхность тихо и нежно. Спасибо автоматике. «Вот ведь жизнь», – сообщил мне Тополь с пьяной задушевностью в голосе. «С детства мечтал побывать в Австралии, на кал посмотреть, на кенгуру. И ты думаешь, побывал? А что тут думать? Я же знаю, что нет». «Я про другое совсем», – поморщился Костя. «В Австралии хотел побывать и не побывал, а на Марсе не хотел. Но вот вуаля!» Я кивнул. «Действительно, случаются в жизни и сюрпризы. Не все ж годами на завтрак яичницу с растворимым кофе лопать». «Поздравляю, коллеги!» В наушниках раздался тенорок Литки. «Все мы только что вошли в список людей, посетивших Марс, под номерами от 12 до 21. «Чур я 12-й!» – потребовал Тополь. «Это компьютер решит рандомно», – отрезал Литки, не склонный к торгам даже в шутку. «Погодите, а почему только с 12 номера? Я искренне недоумевал. Разве мы не первые?» «Нет, первыми были бойцы космодесанта еще в 2017 году на трофейном звездолете «Волкоящеров». Но это слишком длинная история для сегодняшнего утра». И я уже начал привыкать к тому, что живу теперь во второй, более продвинутой версии человеческой истории, где с космонавтикой полный окей, в отличие от стандартной версии, где даже самые простенькие околоземные полеты – это дорого, долго и непонятно зачем нужно. Как-то раз мне пришлось провести целую неделю на 20 квадратных метрах горелой однокомнатной квартире в стандартной пятиэтажке на окраине мертвого города Припять. Не сойти с ума мне помогли подшивки журнала «Техника молодежи» за 30 советских лет. И знаете, чего там было больше всего? Ну, конечно же, картинок космических городов. На Луне, на Марсе, на неведомой планете. Любой советский художник-техноиллюстратор считал своим долгом изобразить на переднем плане зазывно блестящие спускаемые аппараты парочку обнимающихся космонавтов. В хорошем смысле обнимающихся, просто рука на плече и все. Сзади же в центре кратера обязательно располагались сардельки жилых модулей, гусеничные вездеходы, купол оранжереи и грандиозных размеров параболическая антенна. Это само собой для связи с ЦУПом, центром управления полетами. Короче, как должна выглядеть образцово-показательная база на Марсе, жизнь меня оповестила загодя. И вот мы следуя за Лидке, выбрались на гребень холма, отделявшего нас от города один. Ну что я вам скажу? Да все точно. Оранжерея, антенна, жилые модули, вездеходы, правда колесные, не гусеничные, но это уже детали. А в роли обнимающихся космонавтов мы. Но вот что упускали все без исключения иллюстраторы техники молодежи, так это то, что по периметру марсианской базы неизбежно должны высеться валы и терриконы отработанной породы. Почему? Да потому что, во-первых, модули в обязательном порядке закапываются хотя бы наполовину, как из соображений метеоритной безопасности, так и ради обеспечения термостатического режима. А во-вторых, база должна наработать огромное количество воды и воздуха, ведь не вести же эти невыразимо скучные, но объемные и тяжелые химические соединения с Земли. А вот для этого нужно добыть подходящие ископаемые, и притом много. А они на то и ископаемые, что их надо выкопать. Поэтому с гребня холма, на который мы кое-как поднялись, нам открылся вид хорошо, если наполовину сооружений. Увидеть остальное нам мешали черные, рыжие, ядовито-зеленые отвалы породы. Ах да, роботы. Роботы имелись в товарных количествах. Как и положено настоящим роботам, в них не было ничего антропоморфного. Часть из них являла собой колесные каретки, снабженные разнотипными руками-манипуляторами. Другие были огромными шарами, перемещающимися на куцых ходильных опорах. Третьи змеились скалопендрами, транспортируя на спине грузы. В общем, работа кипела, как и бывает всегда, когда бюджет проекта превосходит ВВП какой-нибудь Франции раза эдак в три. «Боевое охранение вперед!» – приказал Литке. Выполняя его команду, два космодесантника из второй группы под началом капитана Щенина взяли на изготовку лазерные автоматы и порысили вниз по склону холма. Про Щенина и его бойцов скажу особо. Наша группа, я, Тополь, Капелли, Зимин, летела на Луну к телепортеру «Хризолит» так же, как и в первый раз, на борту Байкала, разогнанного атомным буксиром. Что же касается Литки и еще пяти космодесантников под началом бывалого охотника на визитеров капитана Щенина, то им на Байкале места не хватило, и они прибыли в колонию «Хризолит» каким-то другим кораблем. Каким именно, передо мной не отчитывались. Но так или иначе, с Щениным и его бойцами мы познакомились уже у врат телепортера. Мы только и успели что представиться, пожать друг другу руки и... канули в небытие гамма-среза Риммановой свертки. Но вернемся на Марс. Хотя Литке и послал вперед боевое охранение, выдвигаться к форпосту он не спешил. В плане обеспечения безопасности наш командир был настоящим параноиком. Он заставил еще трех бойцов, включая и Тополя, занять, видишь ли, огневые позиции. Сам Литке прощупывал территорию форпоста сквозь окуляры прибора размером с 4 бинокля. С его помощью, небось, можно было разглядеть даже инфузорий на обшивке произвольно взятого робота, если бы они там только были. Так мы и стояли на месте, пока бойцы охранения не дошли до входа в центральный жилой блок и не передали по рации, что все чисто. Получив донесение от головного дозора, Литке милостиво соблаговолил двинуться по его следам. Пока я, чувствуя себя на 100 миллионов, а примерно столько и стоила вся моя экипа, вышагивал в развалочку по правую руку Литке, меня донимали детские, по сути, вопросы. А почему те, кто уже дошел до шлюза жилого блока, в него не заходят? А какой там внутри, интересно, запах? И есть ли там запах вообще? А чем нас покормят? А душ будет, как на старой подводной лодке в виде спиртовых обтираний, или все-таки нормальный из воды? Но задавать подобные вопросы было как-то неуместно. Тем более адресовать их Лидке, которой все о мирах, а не братьях по разуму, о судьбах Вселенной. Пройдя линию разноцветных терриконов, служившую фактической границей нашей марсианской базы, мы попали в средоточие механической возни. Ясное дело, каждый робот имел блок мощных сенсоров и достаточно развитый искусственный интеллект. По крайней мере, его хватало, чтобы распознать в человеке препятствия и обогнуть по самой безопасной траектории. Но должен сказать, что несмотря на всю деликатность наших механических слуг, близкое соседство этих громоздких металлических созданий меня лично нервировало. Мало ли, что у них на уме. А вдруг искусственный интеллект даст сбой? А вдруг в самый неподходящий момент сгорит критически важный сенсор? А вдруг нас примут за вредных животных? Или хуже того, за полезные минералы? Лидке, в отличие от меня, обществу машин обрадовался. Первому же встречному рудовозу оказалось, что трехметровые шары на лапах-обрубках – это рудовозы, он приказал остановиться. Дождавшись выполнения команды, Лидке подошел к нему, аккуратно оттер красную пыль с железного панциря и голосом заслуженного театрального Гамлета произнес: «Вот он!» Триумф разума и воли, нашей воли. Я усиленно закивал. Мол, триумф, оно, конечно. Не то чтобы я сам считал что-то другое, что не триумф или что не воли, просто очень в душ хотелось и кушать. «А вон там ваших любимых рудовозов прям толпа», сказал Тополь, указывая мне за спину. Мы с Лидки обернулись. Картинка была хороша. Караван роботов выползал из-за края дюны и, переваливая через ее макушку, спускался к форпосту через густо-синюю тень. Всякий раз, когда очередной тучный рудовоз проходил верхнюю точку гребня, в никелированном ободе вокруг грузового люка вспыхивало кроваво-красное солнце. «Откуда это они, интересно, возвращаются?» – спросил я. Я думал, что Лидке отделается чем-то дежурным, вроде «разрабатывают дальнее месторождение», но старый волк космодесанта отнесся к моему вопросу неожиданно серьезно. Он поднял на своем планшете какую-то могучую прогу и вперился в подписи к хаотически ползающим условным значкам. Каждый значок – робот, догадался я. «Странное дело», – пробормотал Лидке, – «этих рудовозов система почему-то не видит. Их как будто не существует для нее». «А нет, погодите, вот же они!» В самом деле, на планшете вдруг появилась цепочка отметок, ползущих по склону дюны. Каждый робот на экране был снабжен пояснительной подписью «Руда из месторождения МС-6». «Ну, вот видите?» В голосе Лидки прорезались оптимистические нотки. «Похоже, просто запаздывала отрисовка. Слишком много объектов. В общем, отвечая на ваш вопрос, Владимир, скажу, они заняты именно тем, для чего их строили. А теперь идемте, нас ждут». Я кивнул, мол, хорошо, когда порядок в танковых войсках. «Пока мы...» Лидки, Тополь, я, Копели и Зимин ковыляли к жилому блоку, группа Щенина уже начала шлюзование. Процедура заключалась в том, что космонавты, попав в герметичный тамбур, дожидались, пока их обработают дезинфицирующей аэрозолью и ультрафиолетом. После этого давление в шлюзе поднималось до нормального, и можно было переходить в следующий отсек, снимать шлемы, отстегивать перчатки. В общем, превращаться из ходячего демонстратора отечественных космических технологий в нормального человека. «Придется подождать», – вздохнул Лидке. «Шлюз не резиновый». «Сколько?» «Минуты три». «Где три, там и десять», – знал я по опыту. Первым себе развлечение нашел, конечно, Тополь. Он выключил силовой пояс и взялся прыгать. Как прыгать? Само собой, в длину и высоту. Тут его ждало разочарование. Возможно, будь Костя одет в треники и майку, ему удалось бы продемонстрировать нам впечатляющие цирковые номера. Благо, сила тяжести на Марсе заметно слабее земной. Но на нем было изрядно понавешено барахла. Плюс к тому скафандр настолько стеснял движение, что вышло какое-то несуразное дергание и брыкание. «Ничего ты не умеешь, Костя!» С этими словами я решил показать старому дружбану класс, для чего полез по скоб-трапу на монументальный бак, стоящий в 10 шагах от шлюза. Оказавшись наверху, я планировал эффектно спикировать на просторную крышу марсохода, запаркованного встык с жилым модулем. И я уже собрался прыгать, когда мой взгляд упал на давешние рудовозы. Те самые, которые тащили руду из месторождения МС-6. Их было 8. Они двигались колонной по 2 машины в ряд и пересекали сейчас знак в виде огромной белой буквы «Н» на посадочной площадке в 100 шагах от бака, на котором я стоял. Странно, вроде бы перерабатывающие мощности на другом краю форпоста. Куда же они в таком случае тащат свою руду? Но додумать я не успел. Роботы остановились как по команде. На головной машине откинулся люк грузового отсека, и из него выглянула фигура, облитая призрачным серебристым свечением. Почему-то я сразу понял, что фигура смотрит прямо на меня. И судя по тому, как незнакомец замер, буквально окаменел, увидеть меня он совершенно не ожидал. «Кто это? Робот-андроид или космодесантник из какого-нибудь совсем уж сверхсекретного отряда?» Мысли неслись галопом. Я, конечно, хотел задать эти вопросы Литке, но серебристая фигура вдруг вскинула переднюю конечность, и в мою сторону понеслась гроздь оранжевых плазмоидов, каждый размером с апельсин. Будь мой стаж в космодесанте побольше, я бы первым делом стукнул по бляхе силового пояса, активируя гравитонный защитный кокон. Но поскольку рефлексы мои были сформированы чернобыльской зоной отчуждения, я просто отпрыгнул в бок. Позабыв о пониженной силе тяжести, я со страху сиганул так, что вылетел за пределы круглой крыши бака и по протяженной нисходящей параболе направился к припаркованному марсоходу. При этом выпущенные призрачным незнакомцем плазмоиды апельсины разминулись с моими ногами в считанных сантиметрах. Большинство улетело куда-то вдаль, но 2 взорвались на белой крыше бака, а 1 пробил его стенку вблизи скоб-трапа. «Здесь комбат! Обстрелян! Это химероиды!» – заорал я в следующий миг после того, как стукнулся о крышу марсохода. Возможно, Литки не поверил бы мне, начал бы что-то уточнять, потерял драгоценные мгновения. Но спасибо трудолюбию роботов. Ко времени нашего появления на Марсе белый бак был заполнен наработанной водой до самой крышечки. И когда плазмоиды вскрыли его обшивку, струи воды ударили сюрреалистическим фонтаном. При этом, учитывая антарктический холод, дробящаяся на брызги вода замерзала прямо в полете. Градины величиной с ноготь обрушились на Литке и компанию со зловещим позвякиванием. «Тревога!» – закричал Литке. «Оружие к бою! Комбат, где визитеры?» «Роботы-рудовозы! Химероиды внутри!» В ту секунду я не видел ни рудовозов, ни химероидов, потому что обзор с крыши марсохода был закрыт фольгированным тентом, растянутым над его кабиной. Однако мне было несложно сделать умозаключение на почве увиденного ранее. Вся колонна рудовозов выглядела как единый организм. Если в одном химероид, то почему в остальных нет? Тут же пришел следующий приказ. «Будем прорываться к тебе, прикрой огнем. Нет возражений?» «У меня есть», – вклинился Тополь. «В смысле?» Литке был холоден, как айсберг. «Я тоже вижу химероидов невооруженным глазом. Значит, могу пойти с группой Щенина». «Разумно», – согласился Литке. «У нас ведь есть и комбат, и детектор цепочечных излучений на марсоходе, а вот в жилом модуле ДЦИ нет». «Так что мне, зайти в шлюз?» – предложил Тополь. «Нет, направляйся к запасному входу, Щенин выйдет оттуда. Будет сделано». Пока они вели этот бодрый радиообмен, я, прорезав тент на кабине марсохода, лениво постреливал в направлении рудовозов. Ни одного химероида я не видел. Похоже, все твари попрятались за округлыми транспортными отсеками машин, сработанными со всей фирменной основательностью Уралвагонзавода. Но я исходил из того, что и не надо мне никого видеть. У врага вообще-то сейчас подавляющее огневое преимущество, и если не приведи Господь, хотя бы четверо химероидов одновременно обстреляют меня, то защитный режим силового пояса может не выдержать. И тогда прощай, Россия-мать! Встреча с нами стала для химероидов полной неожиданностью. Они были напуганы не меньше нашего, дезориентированы и, вероятнее всего, в первый миг вообще решили, что оказались в засаде, и сейчас еще один отряд космодесантников атакует их с тыла. Если бы химероиды не замешкались, они почти наверняка положили бы всю нашу группу прямо перед шлюзом. А так Литки, Зимин и Капелли получили возможность благополучно проскользнуть к марсоходу и попрятаться за его огромными колесами с брутальными бериллиевыми грунтозацепами. Ровно в тот миг, когда мой лазерный автомат запищал о перегреве, а Капелли одним великолепным прыжком забился в зазор между колесом и корпусом марсохода, химероиды справились с замешательством и приступили к активным действиям. Во-первых, все рудовозы пришли в движение, перестраиваясь из колонны в строй фронта. Во-вторых, визитеры открыли шквальный огонь. При этом четверо засыпали шарами плазмы воздушный шлюз, а еще четверо решили раз и навсегда разделаться с вашим покорным слугой. Четыре сгустка серебристого мерцания взмыли ввысь на реактивных ранцах и, увидев меня как на ладони, выпустили плазмоиды. Меня спасло чудо. Растрескавшийся бак с водой, казалось, был надежно запечатан льдом и больше не протекал. Однако водяной лед при низком атмосферном давлении Марса имеет склонность к сублимации, особенно на прямых солнечных лучах. А сублимация – это, друзья мои, превращение льда в газ без промежуточного жидкого состояния. И вот порядочная такая ледяная заглушка сублимировала по краям, вслед за чем была вышиблена наружу внутренним давлением воды в баке. Струи ударили с новой силой, как из 20 поливальных машин. И на пути выпущенных химероидами сгустков миллионоградусного огня встала плотная завеса из иния и града. Встречая друг друга лед и пламень, порождали оглушительные взрывы, а над всем этим фейерверком вдруг выгнулась дугой радуга. Самая настоящая радуга. Увы. Насладиться этим чудом природы в полной мере обстановка совершенно не позволяла. Я немедля ответил химероидам из ракетомета, заклиная Зимина и Капелли стрелять туда же, куда и я. Ну а что же Литке? Я ожидал, что и его штурм отработает по обнаглевшим визитерам. Однако наш вождь нашел лучший способ спасти шкуру комбата. Пока все мы вели перестрелку, Литке забрался в марсоход и запустил двигатели. Подав машину назад, на точно выверенные сантиметры, он заставил Зимина и Капелли выскочить из-за колес и перебраться на специальные откидные подножки, которые имелись у машины в корме. Увидев в камерах заднего вида, что с ними все в порядке, Литке сдал назад уже по полной. Благодаря этому следующая порция плазмоидов, выпущенная оставшимися тремя врагами, одного наши ракеты, кажется, упокоили, пришлась по пустому месту. «Здесь Щенин! Здесь Щенин! Вызываю Литке!» Послышалось на общем канале. «Здесь Литке, говори!» Благовещенский добрался до центрального компьютера и кое-чего подшаманил. «Кто такой Благовещенский?» Похоже, Литке тоже не успел как следует познакомиться со всеми бойцами группы Щенина. «Мой новый инженер-кибернетик, Игорь Благовещенский, он говорит, что система была взломана еще вчера. Этот взлом позволил химероидам угнать рудовозы. Сейчас Игорь скачивает телеметрию с их бортовых камер». «Это все очень интересно», – ответил Литке, не особенно скрывая раздражение. «Еще бы!» Во время разговора он гнал марсоход по ухабам со скоростью километров 50. «Но главное – это не телеметрия никакая. Главное – остановить всех роботов. В первую очередь, конечно, эти рудовозы». Однако Щенин как будто его не слышал. «Вот, дошла телеметрия. Рудовозы заминированы. В каждом килограмм по 100 этой их пенистой взрывчатки». Капелли присвистнул. «8 раз по 100 – 800, – сказал он. «Если рудовозы дойдут до жилых модулей, всей программе сварок конец. Ночевать будет негде, жрать будет нечего, топлива на возвращение не будет». А Литке гнул свою линию. «Вот я и говорю», – орал он Щенину, – «пусть твой кибернетик передаст на рудовозы стоп-сигнал, а потом команду блокировка». «Вас понял, сейчас попробуем». «Не попробуем, а выполнять!»